Раннее детство. На земле мир, в человеках благоволение. Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. При крещении нашего первенца мы назвали Николаем в честь великого святителя Николая Мирликийского. Но с раннего детства за ним сохранилось ласковое название Калюши, и оно так гармонировало с его нежной душой, что сохранилось за ним до зрелого возраста, до последних дней его жизни. Как замечено в жизни христианских семейств, черты характера святого, в честь которого называют ребенка, передаются последнему. Как будет видно из дальнейшего, это в полной мере имело место и для нашего Калюши. Уже с первых месяцев жизни Калюша отличала живость характера. Как заведенная автоматическая куколка, он беспрестанно подпрыгивал в руках у своей няни, молоденькой девушки. Иногда за недосугом для матери и няни Калюшу поручали нянчить мне. Я это делала лишь при одном условии, чтобы его предварительно запеленали с ручками, как конфетку. Но обычно бойкий младенец умел быстро освобождаться от пеленок. Тогда я скоро приходил в отчаяние от его быстрых и неожиданных движений и спешил сдать его обратно няне или требовал вновь наглухо запеленать его. С младенческих лет Калюша рос очень здоровым ребенком и за всю свою жизнь не перенес ни одной тяжелой болезни, если не считать легко протекшей кори. Впрочем, здесь надо упомянуть об одном исключении, которое вместе с тем раскрывает секрет здоровья ребенка. Начиная со дня крещения, мы причащали Калюшу святых тайн очень часто, а в младенческие годы – почти каждое воскресенье. Но когда Калюше было около полутора лет, мама уехала с ним на лето к дедушке, на электропередачу, заводской поселок, расположенный среди торфяных болот. Там не было церкви, и причащение прекратилось. Через несколько недель по приезде Калюша захворал там желудком, и болезнь все более обострялась. Мы поспешили вернуться в Москву из неблагословенного места. Когда по приезде Калюшу первый раз стали причащать, он испугался, стал биться в руках, отказываясь от причастия. Было так больно видеть, как ранее с такой готовностью причащавшийся младенец по нашей неосмотрительности перестал быть благодатным ребенком. Второй раз он уже с охотой принял причастие, а его болезнь прекратилась. Когда у нас родилась Наташа, Калюше было около 2 лет. К своей сестричке он проявлял большую нежность. Я вспоминаю следующую картину семейной идиллии зимнего вечера того времени. Мы жили тогда в подвале, в квартире моей двоюродной сестры. Посреди комнаты стояла железная печурка. Калюша садился на низенький стульчик перед колыбелью Наташи и в такт хлопал своими ручонками, когда мы с мамой пели следующую незатейливую песенку – печку затопим в своей комнатушке, сядет на стульчик сыночек Калюша, ручками хлопнет, и все мы втроем нашей Наташеньке песню споем. Калюшина забота о ближних проявилась, когда ему еще не было 3 лет. Мы жили на даче, где у хозяйки жила ее мать в возрасте 103 лет. Калюша, очевидно, очень жалел немощную старушку. Мама наблюдала, как он бегал к ней, давал сахарку, а иногда, вынув что-то изо рта, говорил старушке: «На, пососи конфетку». С раннего же детства Калюшу отличала и необычайная ласковость. Я помню, как 3-летним мальчиком в избытке энергии он бегал взад и вперед по комнате и, несколько утомившись, подбегал ко мне, сидевшему на кровати, и, уткнув свою головку в мои колени, говорил: «Бегал-бегал и к папе прибегал». Как мальчиком он подходил иногда ко мне и молча обнимал так крепко, как только мог. Что особенно отличало Калюшу и делало его таким милым для всех, кто его знал, это кротость его характера. Когда дети в чем-либо были виноваты, то их воспитательница, она жила у нас до 6-летнего возраста Калюши, имела обыкновение наказывать их тем, что сажала на сундук. Помню, как-то я увидел Калюшу молча сидевшим на сундуке. «Калюша, что ты сидишь здесь?» «Я обидел Наташу, и меня наказала тетя Варя», — кротко отвечал грустный Калюша и продолжал спокойно сидеть на сундуке, ожидая конца срока наказания. Эта воспитательница научила детей говорить на немецком языке. Он настолько был ими освоен, что иногда во сне Калюша говорил уже не по-русски, а по-немецки. К сожалению, ей не пришлось пробыть у нас долго, и легкость разговора на немецком языке была впоследствии детьми утрачена. В Калюшу было заложено нежное сердце, отзывчивое горе и страданиям окружающих. Я помню, как ребенком лет 5 он любил рассказывать житие преподобного Серафима по большой картине, на которой были изображены различные случаи из жизни преподобного. Когда он доходил до эпизода с избиением преподобного разбойниками, то останавливался, закрывая глаза ручкой, и говорил: «Не могу смотреть». Жалостливость, которую мы старались привить детям, была вообще характерной чертой Калюши. Когда ему было около 4 лет, он очень любил стихотворение следующего содержания. Мальчик Ваня пришел из школы без книг. Мама спрашивает его: «Ваня, где же твои книги? Я из школы их не взял». Снова Ваня возвратился и опять пришел без книг, сел тихонько в уголочек и головкой поник. «Ваня, где же твои книги? Я вчера их потерял. Как же, мальчик, как же, Ваня? Что же будет так и далее? Сердце маме лгать не может». Ваня со слезами сознается, что он отдал свои книги бедному мальчику, который не мог их купить. Ваня просит его простить и говорит, что сам будет учить уроки по памяти. Это стихотворение Калюша любил декламировать с мамой в лицах. Он садился в уголок с грустным личиком и затем бросался на шею к маме со словом «прости». «А потом что было?» — просил он у мамы ему подсказать дальнейшее. Очевидно, поступок Вани глубоко запал в сердце Калюши. Уже с самого раннего возраста Калюша также очень любил подавать нищим. Отправляясь гулять со своей воспитательницей, он брал всегда с собой спичную коробочку с медными деньгами. Зоркими глазками он искал по улице нищих. Если нищий встречался на другой стороне улицы, то он старался добиться разрешения перебежать через улицу, чтобы подать нищему. Когда дети гуляли по улицам, тетя Варя обычно брала за руки младших детей, Наташу и Сережу. Калюша, как старший, 6 лет, шел впереди и обследовал безопасность дороги. Подходя к раскрытым воротам, он останавливался, заглядывая в них, не выезжает ли из них автомобиль, и потом говорил сзади идущим: «Можно идти?» Нежно любил Калюша и животных. Мне приходилось бронить его за то, что он целовал своего котика в самую мордочку, как он называл моську, и брал его с собой в постель под одеяло. Следует упомянуть, что в нашей семье дети были приучены к ласке. Некоторые из наших знакомых считали неправильным наше отношение к детям, характеризовавшееся избытком нежности. Про нас говорили: «У Пестовых все время целуются», и считали, что подобное воспитание детей вредно и прививает им излишнюю чувствительность. Калюша никогда не позволял себе драться с товарищами. Когда ему было около 6 лет, мы были с ним на рождественской елке у одних знакомых. У них был единственный сын, мальчик 4 лет, который воспитывался в одиночестве и не привык, чтобы кто-нибудь кроме него мог играть его игрушками. Мальчики были оставлены одни в детской. Несколько времени спустя Калюша пришел к нам в столовую с грустным видом и молча прижался к маме. «Что ты, Калюша?» — спросила она. «Совсем забил, мама», — отвечал он со слезами на глазах. Как выяснилось потом, 4-летний хозяин не позволил ему брать ни одной игрушки. Кроткому Калюше оставалось лишь с грустью покинуть детскую. Калюша был живым и подвижным мальчиком. 7 лет он начал учиться играть на рояле. Нелегко ему было сидеть спокойно и выигрывать скучные гаммы. «Надо играть, голубок мой», — побуждала его мама возобновлять прерываемую игру. «Подожди, мамочка», — отвечал Калюша, — «я только крылышками помахаю». Он соскакивал со стола и начинал бегать по комнате, размахивая руками, согнутыми в локтях наподобие крыльев. Так отдохнув, он возобновлял занятия. Я не помню случаев, когда Калюша капризничал. Плакал он лишь тогда, когда его обижали. Впрочем, в этом отношении было одно исключение. Калюша от природы имел очень нежную кожу и был чувствителен к горячей воде. Поэтому, когда мама мыла его в ванне, дело нередко сопровождалось слезами. По мнению Калюши, его не мыли, а всегда шпарили. Так же чувствителен он был и к прикосновению к его коже хотя бы несколько грубой шерстяной материи. От него его тело покрывалось прыщами. «Как же это ты, Калюша, будешь служить в армии? Ведь тебе там придется носить суконную шинель», — заранее сокрушалась мама. Маленький Калюша успокаивал ее преждевременное беспокойство и говорил: «Не бойся, мамочка, я попрошу мне под ворот баечки подшить. Скажу, что меня синейка закоёя, шинелька заколола». От первого весеннего солнышка лицо Калюши покрывалось веснушками. От жары и возбуждения оно сильно краснело. Беспокоясь о своем виде, когда, например, надо было идти в гости, он говорил: «Подождем, мамочка, пока сойдет с меня индюшатина».